Глава 5. Награды для пиратов. Большинство корпораций выражают признание вклада сотрудников посредством проведения небольших торжеств на дни их рождения, годовщины работы в компании и так далее. Однако в компаниях, ориентированных на продукт, как Apple, все торжества, вознаграждения и знаки признания заслуг сосредоточены на самом важном — на ее талантах и продуктах. Стив заботился о своих подчиненных. Он не просто знал, что не смог бы добиться таких больших успехов без этих людей. Он показывал им, что знает об этом. Его способ выразить свою признательность и вознаградить их приводил меня в благоговейный трепет. Однажды он сказал при мне: «Художники подписывают свои произведения, поэтому я решил, что подписи разработчиков должны быть начертаны внутри корпусов первых компьютеров Macintosh». После еженедельного совещания персонала 10 февраля 1982 года состоялась вечеринка, посвященная этому событию. Каждый член команды разработчиков поставил подпись на большом листе чертежной бумаги, в том числе и Стив Возняк, который подписался своим прозвищем — ВОЗ. Покупатели компьютеров Mac не могли увидеть эти подписи внутри корпуса Mac, потому что даже не знали, что они там есть. Но об этом знали инженеры Стива, и для них это много значило. Даже сегодня, когда видят классический Mac у кого-нибудь в гараже или в музее компьютерной техники, они испытывают чувство удовлетворения от того, что внутри значатся их имена. У большинства из нас мало что может вызвать больше удовлетворения, чем тот факт, что все мы были участниками создания великого продукта. Стимулирование посредством личной заинтересованности. Когда я пришел в Apple, Стив уже хорошо понимал, что лучший стимул для сотрудников — это демонстрация руководителям или лидерам прямой и активной личной заинтересованности в продукте. Он считает, что именно это лучший способ вдохновлять подчиненных. Стив стремился заражать своей энергией остальных, чтобы все сотрудники компании были также заинтересованы в создании первоклассных продуктов, как и он сам. Они должны чувствовать, что составляют неотъемлемую часть процесса их создания. В компании Стива продукт — сердцевина всего, в том числе признание заслуг сотрудников и их вознаграждение. Внимание всех, кто работает в Apple, должно быть сосредоточено на главном — на продукте. Стив знал, необходимо самому стать продуктом, чтобы хорошо руководить подчиненными. Он находил очень эффективные способы убедить каждого сотрудника в том, что он, как руководитель, знает о его важной роли для общего успеха. Вот это лидерство на собственном примере. Люди увлекаются своим делом, созданием продукта, когда видят, как увлечен этим их лидер. После выхода Mac на рынок, хотя поначалу он и не получил широкого признания, все члены команды поняли его потенциал. Стив позаботился о том, чтобы все было именно так, и его энтузиазм никогда не угасал. Он всегда знает, какие слова нужно сказать, чтобы люди относились к своей работе с воодушевлением. Даже несмотря на напряженность, сопровождающую работу с лидером, внимание которого к деталям никогда не притупляется, даже несмотря на это, людям нравится работать в Apple, работать со Стивом. Вы спросите, какой результат? Текучесть кадров компании составляет 3%, самый низкий показатель в отрасли. Даже те сотрудники, которые редко встречались со Стивом лично, лояльно относятся к нему. Лояльность возникает как следствие вознаграждения труда. Подавляющее большинство компаний предлагает служащим вознаграждение в виде заработной платы, премий и опционов на акции. То же самое происходит и в Apple. Однако Стив очень эффективно использует и другие способы признания заслуг сотрудников. Деньги и акции — не единственный ключ к поддержанию мотивации персонала на очень высоком уровне. В Apple, особенно на раннем этапе существования компании, все знали: преодоление командой важного рубежа в работе обязательно будет отмечено руководством. У команды Mac, например, был запас бутылок шампанского, и сотрудники разбивали бутылку каждый раз, когда кто-нибудь из них добивался пусть маленькой, но значимой цели, другими словами, решал задачу, над которой трудился. Когда один из членов команды Mac заслуживал премии, Стив вкладывал чек в белый конверт, шел к рабочему месту сотрудника и лично вручал ему чек. Однажды он раздал всем инженерам команды МАК медали просто для того, чтобы показать, как он ценит их работу. Стив знал, если ставить перед подчиненными конкретные рубежи, они будут прилагать максимум усилий, чтобы их перейти. Программы для отображения информации на экране должны быть готовы до 15-го, 75 тысяч единиц продукта должны быть изготовлены к 24-му. Достижение каждого из таких рубежей становилось поводом сделать паузу и отпраздновать события. После того, как компьютеры Macintosh поступили в продажу, Стив захотел, чтобы собиравшие их рабочие узнали о том, что их труд ценят. Как обычно SEO выражает свою признательность в таких случаях? Может быть, дать задание отделу кадров отпечатать грамоты или дипломы, которые сотрудники повесят на стену? Или поручить руководителю производственного предприятия провести собрание, на котором служащим скажут о том, что они молодцы? Так мог поступить кто угодно, только не Стив Джобс. Он ехал на предприятие сам и меня брал с собой. Он лично вручал 100-долларовые купюры работникам, глядя каждому из них прямо в глаза. Но главное не в деньгах. Самое сильное впечатление производило то, что сам SEO так глубоко благодарен своим работникам, что лично вручает им премии за хорошую работу. Однажды я сопровождал Стива во время одного из его визитов в рамках управления методом обхода рабочих мест. На одном из производственных предприятий по сборке компьютеров Macintosh мы зашли на площадку для комплектования грузов перед отправкой. Стиву показалось, что изделия недостаточно хорошо и быстро готовятся к отправке. Как бывало уже много раз, он сам начал играть роль продукта, представляя себя на его месте и описывая, что компьютер Mac чувствует, прибывая в зону комплектования груза. На глазах у сотрудников отдела отгрузки изделий он прошел весь процесс упаковки, размышляя, как сделать это лучше и быстрее. Большинство присутствующих были потрясены представлением и чувствовали себя неловко. Тем не менее, инсценировка помогла всем найти способы увеличить поток изделий, проходящих зону для комплектования грузов и отправки заказчику. Когда все закончилось, все развеселились и начали аплодировать. Затем заказали пиццу и напитки, и все вместе отпраздновали новый, оптимальный метод отгрузки изделий. Со временем изменения позволили добиться той цели, которую Стив поставил еще раньше — отгружать один компьютер Macintosh каждые 27 секунд. Вернувшись на Bradley Drive после презентации, посвященной выводу компьютеров Macintosh на рынок, мы обнаружили у запасного входа большой грузовой автомобиль. В нем было 100 компьютеров, и Стив сам раздавал их людям, называя каждого по имени, пожимая руку и выражая благодарность. На каждом из этих компьютеров была прикреплена табличка с именем получателя. У меня до сих пор хранится Mac, который Стив подарил мне в тот день, и я готов побиться об заклад, что остальные 99 членов команды тоже хранят свои компьютеры. После презентации iPhone каждый сотрудник Apple получил телефон в подарок. Такой же подарок получили и сотрудники, работавшие в компании на условиях частичной занятости, и даже консультанты, сотрудничавшие с компанией больше года. Стив, как никто другой, поддерживал свою команду, постоянно поднимая ее моральный дух и энтузиазм такими словами: «То, что мы здесь делаем, поднимет волны во всем мире». Художник в каждом сотруднике. Стив — художник, главный художник Apple, если пользоваться термином, который вошел в употребление совсем недавно, но был бы вполне уместен и для описания его роли с самого начала существования компании. Он побуждал команду дизайнеров считать себя художниками. В 1982 году Стив организовал для всей команды Mac поездку в музей Луиса Комфорта Тиффани. Почему? Потому что художнику Тиффани удалось внести искусство в массовое производство. Стив умел использовать художественную чувствительность своих инженеров. Всегда в напряженном состоянии накануне вывода новых продуктов он, как укротитель тигров, подстегивал своих людей фразами вроде «Настоящие художники выполняют заказ вовремя». Энди Герцфельд, один из ключевых членов первой команды, занимавшийся созданием компьютера Macintosh, сказал: «В команде Mac действовала сложная система мотивации, но самым существенным ее элементом был ряд серьезных художественных ценностей. Перед нами никогда не ставили цель превзойти конкурентов или заработать много денег – Целью было сделать что-нибудь выдающееся, а может даже добиться еще большего. Люди должны знать. Создается впечатление, что по каким-то причинам журналисты редко говорят об одной из самых впечатляющих особенностей характера Стива, а именно о тщательности, с которой он продумывает вопрос о том, как дать людям знать об их значимости, а также о том, что их работа очень важна для компании. Стив постоянно уделяет много внимания повышению энтузиазма сотрудников по отношению к своей работе и к компании в целом. Он обладал природным даром к этому, но также взял себе за правило наблюдать, что делают другие люди, имеющие такой же талант. Что именно они говорят, как себя ведут, как определяют, слушает ли их человек, которому они что-то пытаются объяснить. Очень легко забыть о важности человеческого фактора. Стив сам является образцом для подражания для всех сотрудников Apple, от руководителей высшего звена до персонала сервисных отделов Genius Bars, действующих в фирменных магазинах Apple. В известной речи на церемонии вручения дипломов выпускникам Стэнфордского университета в 2005 году Стив сказал: «Вам придется на что-то положиться, на свой характер, судьбу, жизнь, карму, на что угодно. Такой подход никогда не подводил меня, и он полностью изменил мою жизнь. И он внушает чувство веры, цели и видения во всех людей, работающих рядом со Стивом». Стив был активным сторонником внедрения программы предоставления оплачиваемых творческих отпусков в компании Apple. Каждому сотруднику, проработавшему в компании не менее 5 лет, один раз в год предоставлялся оплачиваемый отпуск. Но этот отпуск был предназначен не для того, чтобы лежать на пляже и пить пинаколаду. Сотруднику давали понять: мы рассчитываем на то, что ты вернешься с новыми идеями для того или иного продукта, процесса или по поводу более широких вопросов, связанных с компанией и ее стратегией. Такой творческий отпуск должен помочь активизировать творческое мышление. Мотивация коллектива. Стив – мастер так называемого управления посредством обхода рабочих мест. В любой день можно увидеть, как он ходит по коридорам, заходит в кабинеты и лаборатории и спрашивает, над чем вы работаете или какие есть проблемы. Иногда я наблюдал, как он становится более строгим и требовательным. Что сделано для того, чтобы заработать деньги, которые я вам плачу? У некоторых людей это вызывает чувство дискомфорта. Они считают, что Стив занимается микроменеджментом. Однако у других стиль Стива мог вызывать и позитивные чувства. Люди думали: раз Стив заботится не только о продукте, ему не безразлична и их роль в компании, ведь они – часть целого и при этом все вместе. На протяжении многих лет Стив руководил, постоянно присутствуя в жизни сотрудников. По его мнению, руководитель, всегда готовый выслушать подчиненных, усиливает их стремление соответствовать его ожиданиям. Президент Intel Энди Гроув тоже придерживался подобного стиля управления, хотя и несколько по-другому. Компания Intel была в тот период намного крупнее Apple. Энди часто приходил на рабочие места без предупреждения, и во многих случаях сотрудники видели в этом угрозу. Но Гроув все равно продолжал вести себя подобным образом. Он хотел быть частью всего, что происходит в компании, и прививать людям стремление к разрешению проблем и постоянному поиску оптимальных решений. Такой стиль лидерства подразумевает способность руководителя бывать одновременно во многих местах. Если это у него получается, у людей возникает чувство принадлежности к тому единому целому, которое представляет собой компания. В наши дни такой стиль управления играет еще более важную роль. При наличии мобильной связи, систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями и электронной почтой мы, с одной стороны, сблизились с коллегами по работе, но отдалились от других важных в нашей жизни людей. Стив тоже очень активно использовал электронную почту, но принимал непосредственное участие в повседневной работе компании. Когда членам команды Mac требовалась передышка, они собирались в атриуме, где были установлены игровые автоматы и холодильники с неограниченным запасом любимого напитка Стива, нового сока местного производства марки Odwalla. Стив отдавал предпочтение сокам Odwalla, что обеспечило огромный успех этой марки на международном рынке. Атриум – как нельзя более подходящее место для обмена мнениями с коллегами. Над чем они работают, что им нужно, с какими трудными задачами они столкнулись. Такое место помогает почувствовать, что они не одиноки. Проблема одной части команды затрагивает всех. Проведение обзорных совещаний. Помимо выездных семинаров, проводившихся один раз в три месяца, и импровизированных праздников в честь важных вех в реализации проекта, Стив уделял большое внимание жизненно важным обзорным совещаниям по вопросам создания продуктов. Они проводились каждую неделю, и он был убежден в их эффективности. Даже при таком высоком уровне коммуникации Стив никогда не ждал следующего обзорного совещания, если ему в голову приходила интересная мысль или возникал какой-либо вопрос. Руководитель команды, занимающийся созданием того или иного продукта, мог, например, ужинать дома со своей семьей или даже готовиться идти спать. Это не мешало Стиву звонить ему и озадачивать целым рядом вопросов. Сделано ли это? Получен ли ответ на то? Нашли ли кандидата на вакантное место? Найдено ли решение некой проблемы? А затем, через пару часов, он мог снова позвонить и задать еще несколько вопросов, и большинство из них требовали обстоятельных ответов. При этом Стив обязательно спрашивал: «Вы можете сейчас разговаривать?» Подразумевалось, что вы должны работать на него 24 часа в сутки, но он уважает вашу личную жизнь. Стив сломал ряд железных правил относительно того, как следует обращаться с людьми. Общеизвестно, что он требовал от подчиненных каждый день делать все, что в их силах, и ожидал от них максимальной отдачи. Почему же они мирились с его вмешательством в их жизнь даже после окончания рабочего дня? Работать с перфекционистом всегда очень трудно. С этим можно справиться только в одном случае, если вы относитесь к своей работе с таким же энтузиазмом и вдохновением, как и ваш руководитель. Проверка лояльности сотрудников. Возможно, этот принцип не применяется в вашей компании. Если вы выпускаете полупроводниковые микросхемы или комплектующие для тракторов, если ваш бизнес относится к сфере услуг, или вы создаете сайты, или занимаетесь доставкой грузов в черте города, в таком случае мое предложение вам не пригодится. Однако, если вы предоставляете услуги или выпускаете потребительские товары, необходимо найти эффективный способ сделать так, чтобы ваши подчиненные были не просто пользователями, а энтузиастами. Другими словами, чтобы они пользовались продуктом не просто потому, что это контролируется, а потому, что они в него верят. Например, если бы я был главой Intel, то считал бы лояльными компании только тех сотрудников, которые пользуются дома компьютерами с эмблемой Intel Inside. Перед началом реализации проекта Mac служащих нанимали в Apple после тестирования. Предполагалось, что они должны научиться работать с компьютером Apple II. Через три недели кандидаты сдавали тест. Если они не удосужились научиться пользоваться этим компьютером, это означало, что на самом деле они не испытывают особой заинтересованности ни в продукте, ни в компании. Таким кандидатам указывали на дверь. Тем же, кто прошел испытание, Apple преподносила в подарок компьютер Apple II. В 1985 году, после выхода Macintosh на рынок, рядом с зданием на Брэдли Райв, был открыт магазин компании Apple для ее сотрудников. В нем продавались все продукты Apple – компьютеры, принтеры, периферийное оборудование и аксессуары. Этот магазин был предназначен не для получения прибыли, для того, чтобы стимулировать служащих компании покупать самые последние версии аппаратного обеспечения. Каждый сотрудник мог купить в магазине компьютеры Mac или Apple II за полцены от стоимости их производства или со скидкой 75% от розничной цены. Более того, каждому сотруднику компании предоставлялось право один раз в год купить компьютер для членов семьи или для друзей с такой же скидкой. Такова еще одна награда как для пиратов группы Macintosh, так и для других работников Apple. С поставщиками, разработчиками и консультантами компания тоже вела себя очень щедро. Вы хотели бы пару новых компьютеров Mac? Лазерный принтер? Сервер? Убыток от продажи продукции с такой большой скидкой составлял совсем небольшую долю от общего объема ее доходов, не больше погрешности, допустимой при округлении. Но выгода, получаемая от благожелательности и энтузиазма потребителей по отношению к продуктам Apple, была огромной, не поддавалась подсчету. Величайшая награда. В мире бизнеса мало что имеет такую же ценность, как сотрудники, испытывающие искреннюю привязанность к компании. Ветеран Apple Чак фон Роспач говорит: «Я пошел работать в Apple, так как мне казалось, что эта компания изменит мир к лучшему». Apple принадлежит к той редкой категории компаний, которые пытаются изменить окружающий мир. Такая позиция обеспечивает успех компании, сфокусированной на своих продуктах. Один программист, который работал в Apple еще в самом начале, он рассчитывает вернуться в компанию, поэтому я не называю его имени, тоже утверждает, что такое отношение свойственно всем сотрудникам компании. Даже через 2 года после ухода из Apple я по-прежнему праздную Рождество 2 раза. Один раз со своей семьей и второй в январе на выставке Macworld, когда Стив Джобс выходит на сцену со словами: «Сегодня я хочу показать вам несколько вещей, которые, как мне кажется, вам очень понравятся». Главный художник компании всегда стремится произвести привлекающую внимание СМИ сенсацию. Сначала на ежегодном собрании Apple для ее акционеров, а затем на выставке Macworld для горячих поклонников ее продукции и разработчиков. Стив мастерски поддерживал острый интерес к продуктам компании во всем мире. Все сотрудники Apple прекращали работу и собирались у экранов, специально установленных в ресторане кампуса компании, когда он произносил свою речь на Macworld. Стив знал, он обращается к глобальной аудитории, но не это так важно для него, а то, что он адресует свою речь каждому сотруднику и подрядчику Apple, особенно тем, кто имеет отношение к созданию продукта, представляемого на выставке в этот день. Пираты очень часто воспринимают как величайшую награду эффектный стиль Стива. Подать продукт он умеет, как никто другой. Для настоящих пиратов самым большим счастьем было награбленное добро. Для пиратов из современных компаний одно из величайших вознаграждений — это когда вывод их продукта или услуг на рынок сопровождает не обычный пресс-релиз, а нечто большее. Достаточно увидеть, как вел себя Стив на сцене, чтобы понять, какую гордость вы испытывали бы, если бы имели отношение к созданию представляемого продукта.